Глава 10. «Что там?» — Зиновьев напрягся. «Существа, похожие на людей», — сказал я. «Походка ровная, не дергаются и ноги не волочат». «Это точно не бегуны?» — профессор поежился. «Они ведь тоже не шатаются». Я остановился и пригляделся. Впереди по шоссе к нам навстречу брела группа людей. «Точно, если бы это были бегуны...» Они бы уже мчались на всех парах к нам, чтобы сожрать. А эти явно нас заметили, остановились и переминаются с ноги на ногу. Чувствуется в них неуверенность и страх, может, даже. Что будем делать? Возьмите автомат, док. Но вы же знаете, что я абсолютно не умею стрелять. И не надо. Просто держите автомат в руках для устрашения. Если что, стрелять буду я. Вы думаете, это бандиты? Вы хотите на них напасть? Сколько их? — затараторил Зиновьев. — Не похоже на мародеров. Если бы это были разбойники, они давно бы перешли в наступление. Их четверо, а нас всего двое. Они не знают, что делать. Но назад они не повернули. И мы не будем убегать. На дороге не разойтись, придется пойти на контакт. — Я верю вас, Кречет. Только прошу, постарайтесь все решить миром. — Мир — самое редкое явление в наше время. Но я попробую. Люди впереди нас встали. В руках... Они сжимали какие-то длинные штуки. На ружья это не похоже, больше напоминает копья. Видимо, огнестрела у них нет, и это радует. «Вперед, Зиновьев!» — махнул рукой я. «Преимущество на нашей стороне. Против автомата с палками не попрешь». Я помахал незнакомцам рукой. Один из них ответил мне тем же. Я опустил ствол вихря вниз, чтобы не выглядеть угрожающе, но в любой момент мог его направить на врага. Люди тоже засеменили нам навстречу. Походка их была неуверенной, они явно нас опасались. Вот уже видна их странная одежда, больше напоминавшая рясы или рубище. Черт, что за странные наряды? И морды бородатые, как у крестьян позапрошлого века. Чем ближе мы к ним подходили, тем больше я удивлялся. Это были четыре схожих мужичка. Лишь один из них, который был постарше, отличался хитрым прищуром и более густой и седой бородой. Мужики встали, держа в руках странные приспособления, длинные палки с электродами на концах. К палкам примотаны какие-то штуки, похожие на небольшие аккумуляторы. «Здравствуйте, люди добрые!» Старший поздоровался первым, отвесив поклон, совсем как в старину. «Меня зовут Аким. Мы люди мирные, староверы». «Староверы?» Я с удивлением разглядывал архаичного вида бродяг. «Меня зовут Кречет, это профессор Зиновьев. Что вы здесь делаете, без оружия и пешком?» «Беда у нас случилась», — затряс головой Аким. «Апостолы напали на мою деревню. Я старостой там был, а теперь нет нашего поселения. Сожгли все ироды, людей убили, припасы разграбили». «Когда это было?» — удивился я. «Апостолов давно уже нет». «И я так думал». Клан их сгинул, а сами они разбрелись по лесам. Видать, недобитки собрались в банду и нагрянули к нам. Сколько их было? Я напрягся. Неужели апостолы до сих пор представляют такую угрозу? Да немного, махнул волосатой рукой староста. Человек 10. Что же вы против 10 целым поселением не устояли? Так у нас, мил человек, из оружия только электрокопья. Да у некоторых двустволки. А у бантюганов автоматы и карабины были. Они нас, как перепелок, постреляли на рассвете. Мы даже не поняли, что произошло. Что же вы не готовились к встрече с ними? Как можно быть такими беспечными? Так у нас с ними договор был. С предводителем их, Велиаром, чтоб его черти забодали. Мы им дань платили, муку, овощи и мясо поставляли. Никто на нас не зарился. Знали, что община под крылом сатанистов, прости господи. А когда клан рухнул, платить стало некому. Вот и наведались отморозки в нашу деревню. «Сочувствую», — кивнул я. «Но ты, Аким, сам виноват». «Это почему же?» — прищурился старик. «Время сейчас такое, что верить никому нельзя, а ты мародерам поверил, на договор понадеялся. Готовым надо быть ко всему. Нам по вере воевать не положено», — развел руками староста. «Не можно тварей божьих на тот свет отправлять. Вон, и копья у нас током бьют, и гнилых не убивают. Так отключают им мозг на минуту, а мы в это время сбежать успеваем». «Странные вы люди, Аким. Мертвецы не божьи твари, а скорее порождение дьявола. Нельзя убить то, что уже мертво. Раскроив голову зомби, вы освобождаете его от мытарств и скитаний. Наш Бог по-другому велит. Какой Бог? Иисус? Сварожичи мы. Стало быть, Бог наш, Сварог. Ёшкина мать, те сатанисты были, а эти тоже непонятно кто, сварожичи какие-то. Это что-то среднее между сатанистами и депутатами. Чем хуже мир, тем больше фриков. Неужели он правда верит, что убивать мертвецов грешно? Или по ушам мне ездит, мутный староста какой-то. Но сейчас я один против целого мира. Зиновьев, естественно, не в счет. От него больше вреда, чем пользы. Одному выжить мне проще было бы. Мне любая помощь не помешает. Если крестьяне и правда стали жертвами апостолов, то сейчас им некуда податься. Предложу со мной пойти. Вместе от зомби, бегунов и прочих апостолов проще отбиваться будет. «И куда вы сейчас бредете?» – спросил я. «А вы куда?» – вопросом на вопрос ответил староста, хитро на меня зыркнув. «Вот зараза, одет, как мужичок огородный, а ведет себя, как опер прожженный. Но и я тебе не весь расклад дам, так, в общих чертах. Мы в Верхний Уральск направляемся, там наша община, Жнецы называется, слышали?» «Не-е-е!» – замотали головами бородатые. «Люди мы мирные, никого не грабим и не убиваем. Меняем ресурсы за дурь. Сам я там недавно, можно сказать, не прижился еще, но глава наш, барон, отправил нас с отрядом в Темногорск за припасами. По дороге на нас напали сначала апостолы, а потом бегуны добили остальных. Выжили только мы двое». «Бегуны?» – удивился Аким. «Это что еще за отродье?» «У-у-у, да я вижу, вы совсем не вылазили со своей фермы. Это новый вид зомби, с которыми вы так любите вошкаться и глушить тыкалками. Но с бегунами такое не пройдет. Вырубить их может только две пули в мозг или заряд картечи из ружья 12-го калибра в голову. Так что мир стал еще опаснее за последние пару месяцев. Поэтому предлагаю вам отправиться с нами. У Жнецов всем места хватит». «Оборон точно нас примет?» – почесал бородищу Аким. «Если вы ему будете чем-то полезны и заинтересуете, то примет. Он барыга еще тот, и за выгоду в свой клан хоть черта примет». «Что же мы ему предложим?» – староста задумался. «А что вы умеете? Стрелять и убивать тварей вы не способны, это плохо. Сеять, садить и растить урожай можете, но это сейчас не актуально, осень на дворе, а до следующей посевной еще дожить надо. Впереди зима и голод, и никто не знает, что будет с мертвецами, замерзнут они или так и будут шататься». «У нас есть лошади!» – радостно воскликнул худосочный мужичок с длинными черными усами, как у Чапаева. «Не мели пустое, Прохор!» – шикнул на него Аким. «Все лошади в деревне остались, а туда нам ходу нет, апостолы хозяйничают». «Ну так теперь-то нас шестеро, и оружие есть у Кречета», – не унимался Прохор. «Если нежданно нагрянем, можем и отбить лошаденок, а на конях ехать все ж веселее и быстрее, чем на своих двоих. Два сапога коня не заменят». «А он дело говорит», — кивнул я на Чапая. «Ты же говорил, что деревню сожгли. Откуда там лошади?» «Конюшня цела осталась. Мародеры не тронули. Оставили себе для пропитания, видать. Сами заняли мой дом. Он самый большой и добротный в деревне. А остальное все пожгли, чтобы никто больше не зарился на поселение». «Так они в одном доме уместились?» Я задумался. «Это хорошо. Значит, их не так много. Лошади нам пригодятся. Бегун лошадь не догонит. Да и до города быстрее доберемся. Далеко до вашего поселения?» «Пешком 2 дня пути». Староста махнул рукой в сторону горизонта, в то место, где он сходился в одну линию с бескрайними просторами полей. «Я согласен попробовать отбить лошадей», — проговорил я. «Но вам придется убивать людей. Кто из вас умеет стрелять?» «Придется, так придется», — пожал плечами Аким. «Я умею стрелять, и Прохор тоже. Придется нам нарушить заветы Сварога». «Быстро вы поменяли свои принципы», — усмехнулся я. «Принципов я не меняю», — вздохнул Аким. «А вот веру утратил почти. Не бережет нас отец. Покинул детей своих, весь род наш погиб, а дочь забрал рыжий демон. Агнеша, кровиночка моя, где она теперь? Я должен ее найти и ни перед чем не остановлюсь». У старика есть мотивация убивать апостолов. Это очень гуд. Значит, в этом плане на него можно будет положиться, а дальше видно будет. Главное, лошадей добыть, а то без транспорта совсем грустно. Зиновьев того и гляди, от давления или другой хитрости сковырнется. Но Акиму доверять не стоит. Хоть и говорит старик правильные вещи и рассуждает, как подобает главе общины, но есть какая-то в нем непонятная хитринка. Я в людях разбираюсь, и от меня не скрылась его подлинная сущность, которую он запрятал глубоко внутри. Тем для него хуже. Если он что задумал против нас, пущу его в расход, но попозже. Ведь сразу видно, что лошади ему нужны не меньше, чем мне. Со своими рогатинами, да еще и пешком, далеко они не уйдут. «Мы нападем на апостолов?» — воскликнул Зиновьев, выведя меня из размышлений. «Но это самоубийство!» Я забрал у него автомат и передал Акиму, а Прохору вручил пистолет Кастета, который достался ему от погибшего друга. «Мы убьем двух зайцев, добудем лошадей и разберемся с апостолами. Возможно, это те самые мародеры, что напали на наш отряд». «А вам, Кречет, не все равно на отряд, который вы даже толком не успели узнать? Когда погибли жнецы, я не видел в ваших глазах грусти». «Вы правы, я не оплакиваю их, но отморозки, что их убили, все еще бродят по окрестностям. Есть вероятность, что мы на них наткнемся. Лучше убить хищника в его логове, чем ждать, когда он выйдет на охоту. Нам помогут эти люди», — я кивнул на староверов. «Враг нашего врага — наш друг». «Ох, не к добру все это», — застонал профессор. «Чует мое сердце неладное». Я не стал спорить с Зиновьевым, а принялся обсуждать с Акимом план дальнейших действий. Он сказал, что апостолы еще должны быть там. У них целая конюшня еще живого мяса и несколько фляг выпивки. Они нашли погреб с самогоном, брагой и домашним вином. Вряд ли в ближайшие несколько месяцев мародеры покинут это райское место. Будут лишь выходить на недалекие вылазки на шоссе и прилегающие дороги, чтобы грабить и убивать. Как сказал староста, без этого они уже не могут. Мясник воспитал из них зверей в человеческом обличье. Вечерние сумерки опустились на живописную долину. Зелень травы и блеск речки, что омывало поселение староверов, с виду казались безмятежными. Но, приглядевшись внимательнее, становилось ясно, поселение, что скрывалось за проволочным забором, мертво. Черные остовы сгоревших домов и амбаров, словно надгробия, утыкали опустевшую деревню. Лишь длинное бревенчатое строение и дом, расположенный в самом центре, уцелели. «Это и есть конюшня!» Аким выглянул из березовой рощицы, в которой мы укрылись, и ткнул пальцем в длинную постройку. «А там мой дом, который с красной черепичной крышей. Стоит родненький, эх, гадов домишко мой приютил, а я сам по лесам мыкаюсь. Но ничего, сожгу я тебя, чтобы знал, как предавать хозяина». Я посмотрел на старосту с удивлением. «А старик-то у нас мстительный, еще и с придурью, с домом разговаривает, как с человеком. Надо держать с таким ухо востро». «Ну что, Кречет?» Староста жевал травину. «Как действовать будем? Вон они, гады, шастают от дома к погребку и обратно. И походка, как у гнилых. Совсем, видать, не просыхают. Налокались уже». «То, что налокались, это хорошо». Я разглядывал, укрывшись за березой, поселение в бинокль. «А вон там часовой стоит». «Где?» — встрепенулся Аким. «Не вижу я ничего». «Вон вышка какая-то. Видишь? Там силуэт еле заметный маячит. Они смотровую площадку вышки сеткой маскировочной затянули. Часового почти не видно, зато округу он всю обозревает. Только где они маскировочную сетку взяли? Не с собой же притащили? Апостолам она без надобности раньше была». «Теперь вижу», — закивал староста. «Притаился, как хорек в норке. А сетку они у нас взяли. Цыплятник мы накрывали ей, чтобы коршуны цепушек не таскали. Что делать будем?» «Дождемся ночи. Я попробую по-тихому убрать часового. А вы подопрете дверь дома, зажжете его и встанете под окнами. Как апостолы полезут наружу, бейте их. Я буду прикрывать вас с вышки. Там обзор хороший». «Не попадешь ты на вышку», — развел руками старик. «Там лестница непутевая, скрипит, как старая колода. Не взберешься незамеченным». «По-другому тогда надо». Я задумался. «Что же делать?» Ночь накрыла деревню незаметно. Хилая луна еле светила на черном небе. Кромешная тьма была нам на руку. «Пора», — махнул я рукой староверам. А вы, товарищ Зиновьев, не высовывайтесь из рощи. Что бы ни случилось, ждите нас здесь. Вот вам бинокль, можете наблюдать за происходящим. Если нас убьют, уходите в лес». «И что же я буду один в лесу делать?» — пролепетал профессор. «То же, что и мы», — улыбнулся я, — «умирать». «Все шутите?» «Да не тряситесь вы так, никто погибать не собирается. Ну, я точно». «Это я так, на всякий случай вас проинструктировал. Всякое бывает, даже мертвецы сейчас оживают. Раньше бы сказал мне кто-нибудь такое, ни за что бы не поверил». «Удачи вам, Кречет!» Зиновьев искренне пожал мне руку, ведь от успеха нашего предприятия зависит и его жизнь. «Один он точно долго не протянет, послал же Бог мне ученого, хуже ребенка». Я, Аким и трое староверов пробирались в темноте в поселение. Двое крестьян пошли без оружия, электропалки за оружие не считал. У меня и Акима автоматы, у Прохора старенький, но надежный Вальтер. Убогие знали каждую пять здешней земли и шли на ощупь. Я, просто пригнувшись, следовал за ними, полагаясь на их чутье. «Надеюсь, нас не перестреляют, как чижиков на таку. Или чижики не токают. Пофиг». Я сжимал в руках прохладную сталь вихря. Она придавала мне уверенности. «Если что пойдет не так, буду уходить в лес, но попутно положу и апостолов, и прочих староверов, раздери их, енот». Хотя крестьяне вроде кинуть меня не собирались, шли спинами к дулу моего автомата. Мы протиснулись сквозь проволоку забора, что опоясывал поселение по дуге, примыкая к излучине реки. Когда-то забор был под напряжением и представлял непроходимый барьер для людей и мертвецов. Сейчас он был обычной бутафорией. Даже самый неповоротливый и хромой зомбак мог перевалиться через него, не говоря уже о бегунах. Вот и обещанный сарай. Небольшая постройка была одна из уцелевших во время пожара, устроенного сатанистами. Что за дебилы напали на общину? Судя по размаху сгоревших строений, здесь неплохо можно было бы развернуться. Но убили они хозяев, а поселение зачем сжигать? Живут одним днем настоящие сатанисты. В шагах 50 от нас скрипнула дверь дома старосты. Она распахнулась и выплюнула наружу шатающегося апостола. Свет, что вырвался из дверного проема, вычертил его силуэт и бородатую закопченную морду. Он был похож на зомби, такой же грязный, оборванный и мерзкий. Даже немного гнилой, правда, изнутри, а не снаружи. Апостол еле волочил ноги. Сошел с крыльца, чуть не упав и не свернув себе шею. Смачно отпрыгнув, расстегнул ширинку и зажурчал, что-то бубня себе под нос. «Клиент готов. Если они все такие, то проблем не должно быть». Мы спрятались за сараем и подождали, пока отморозок не скроется обратно в доме. Оттуда доносился веселый ор и звон стаканов. Вот уже почти неделю братва отмечает захват деревни. Веселые они люди, компанейские. «Такое ведро подойдет?» — спросил Аким, вытащив из сарая ржавую металлическую посудину на гнутой ручке. «Выглядит оно не очень, но другого я не нашел». «Мне не на выставку», — кивнул я. «Пойдет, конечно». «Чудно, однако». Староста озадаченно почесал седую гриву. «И как ты собираешься с помощью ведра часового укокошить?» «Увидишь», — улыбнулся я.